Глава 14. В коттедже было чисто и холодно. Сразу видно, что здесь давно никто не жил. Макс вспомнил, как Антонина Валентиновна говорила о газовом котле на цокольном этаже и спустился туда. Возле стиральной машины стоял большой белый прямоугольник. Никитин, до этого момента ни разу не встречавшийся с обогревательными системами, тут же опознал в нем пресловутый газовый котел. Как он это сделал? Да очень просто. Методом исключения. Он вычислил спрятанную за невысокой стенкой душевую кабинку, уже упомянутую стиральную машину, пустую корзину для грязного белья, шкаф для полотенец, в который на всякий случай все же заглянул, и гладильную доску с утюгом. Больше здесь ничего не было, кроме большого белого агрегата, от которого в стену уходила широкая белая труба. Что это еще может быть? Не космический же корабль. Макс подошел к нему ближе. Агрегат доставал ему до груди. Вверху располагались температурный датчик, две круглых рукояти с делениями и кнопка включения. Очень просто. Никитин нажал кнопку и, прихватив из шкафчика чистое полотенце, радостно направился к душевой кабине. Вода была холодной. Макс покрутил смеситель. Бесполезно. Вывернул его на кипяток и немного подождал. Подставил пальцы. Черт, по-прежнему холодное. Может, котел еще не прогрелся. Пришлось мыться холодной водой. Макс старался сделать это быстро, скорее даже ополоснулся. Зато тщательно, до красноты растерся полотенцем. Не хватало еще заболеть. Затем, обернув полотенце вокруг бедер, направился наверх. Ничего, пока он ужинает с этой дикой кошечкой Шиковой, дом прогреется. И вернувшись, Макс сможет принять горячую ванну. Он надеялся, что не один. Гудок он услышал не сразу. Выбранная Никитиным спальня располагалась с другой стороны коттеджа. Макс подошел к окну, так и есть. Приехала. В темноте улицы отчетливо поблескивал силуэт ее серебристого Форда. Он закрыл дверь и спустился с крыльца. Под ботинками неприятно хлюпнуло. После недавнего дождя на земле остались лужи. Чертыхаясь, Макс двинулся к машине. Не могла подъехать поближе. Хотя он уже понял, что Виктория Владимировна сделала это нарочно. Кошечка показывает свои коготки. Макс и сам не понимал, почему его это так заводило. Но он хотел эту непокорную девчонку. Что ж, сегодня ночью он предоставит ей возможность продемонстрировать остроту своих ногтей на его спине. Никитин помнил ее реакцию на поцелуи и прикосновения там, на шоссе, и понимал, что Вика готова была ему отдаться. Она тоже хотела его. Хотя в тот момент они даже не были знакомы, и она не представляла, кто он такой. Макс сел в машину и оценил степень забрызганности ботинок и брюк. Не критично. Легко можно привести в порядок. И эта шипящая кошечка все ему компенсирует ночью. Лучший в городе ресторан оправдал опасения Никитина. Пережиток советской эпохи и снаружи, и внутри выглядел помпезно и безвкусно. Оставалось надеяться, что еда окажется лучшего качества, чем внешний вид. Есть хотелось дико. Едва официант проводил их к столику, Макс удалился в мужскую комнату. Он испытывал дискомфорт из-за заляпанных ботинок и забрызганных грязью брюк. Уже заворачивая за угол, Никитин заметил, что и Вика уходит от столика. Хм, куда это она? Мысль, что у нее может оказаться бойфренд, неприятно обожгла. Об этом Макс не подумал. Неужели он работает в этом ресторане, и кошечка решила с ним повидаться? Раньше, чем успел это обдумать, Никитин развернулся и выглянул из-за угла. Вика двигалась в кухонную зону ресторана вслед за официантом. Мальчишка прошел в широкую распашную дверь, а она осталась снаружи. Спустя минуту к ней вышел какой-то старик. Нет, он не может быть любовником его кошечки. Как же так? Или поэтому она так страстно льнула к нему на шоссе? Потому что этот дедуля не способен ее удовлетворить? Фух, это не любовник. Вскоре с облегчением осознал Макс. Какой-то родственник, скорее всего. Не самый близкий. Или даже просто знакомый. Вика держится на небольшом, но все же расстоянии. Позволила себя обнять и тут же отстранилась, разграничивая личное пространство. Этот тип, похоже, здешний повар. Зачем его кошечка пошла к повару? О чем они разговаривают? Максу не понравилось выражение лица Виктории. Она явно что-то задумала. Да и как-то подозрительно показывает старику на их столик. На что кошечка собирается его подговорить? Пережарить мясо? Насыпать соли в порцию Макса? Надо держать с ней ухо востро. Макс сейчас испытывал дикий азарт и был возбужден во всех смыслах этого слова. Он усмехнулся и вернулся в мужскую комнату. Все же надо привести себя в порядок. План созрел мгновенно. Он закажет те же блюда, что и Вика. Потом отвлечет ее и поменяет тарелки. Если там все чисто, они просто поужинают. А на десерт отправятся к нему в коттедж. Если же она и правда задумала какую-то каверзу, то попадется в свои же сети. Вариантов, как отвлечь кошечку, было несколько. Макс остановился на том, чтобы приплатить официанту и попросить постучать по колесам ее машины. Она пойдет взглянуть, что случилось, а он тем временем поменяет тарелки. Все оказалось гораздо проще. Пока Вика разговаривала по телефону, как раз принесли их заказ. Но вот он и настал, момент истины. Макс наблюдал, как она отрезает кусочек стейка и почти хотел, чтобы что-то произошло. Кажется, он бы разочаровался, если бы она не придумала, как испортить ему еду. Да, кошечка его не разочаровала. Только Макс не совсем угадал. Кажется, в тарелке был перец. Очень-очень много перца. Да это Виктория просто огонь. Глядя, как она краснеет и удивленно вскидывает на него глаза, Макс чувствовал, что его возбуждение вот-вот станет очевидным. Он хотел эту дикую кошку и собирался покорить ее. И даже придумал причину, как заманить Викторию в свой коттедж. Сегодня ночью дикая кошечка станет ручной и покладистой.